Глава 14. «Мне кажется, я знаю, кто это». Вик бросился к стоящему перед ним компьютеру Вадима. Полицейские вот уже 10 лет работали в одном кабинете уголовного отдела Гренобльского филиала, входящего, как и аналогичные подразделения, Шамбери, Аннеси, Валанса и Сент-Этьена, в состав межрегионального управления судебной полиции Лиона. Комнатушка так себе, 4 завешенные постерами и фотографиями и давно уже не слишком белые стены. Летом здесь бывало чересчур жарко, а зимой холодновато, но сыщики считали ее своим логовом, в котором они чувствовали себя хорошо. Морель развернул к напарнику экран. «Аполлина Рина, 18 лет, пропала 1,5 месяца назад». Единственный тревожный случай исчезновения слепой за последние 10 лет. Вполне вероятно, что это именно она. Ошеломленный своим открытием, Морель откинулся в кресле. Данные указывали на то, что молодая женщина пропала из дома своих родителей в Сен-Жерве-ле-Бен, городе, расположенном в доброй сотне километров от Гренобля. Дело ведут наши коллеги из Аннеси. Вик подошел к окну, за которым кружились редкие хлопья снега. От одной жертвы остались только кисти рук, а ведь у нее было имя, лицо, улыбка. У Аполлины были светлые кудрявые волосы и мягкие губы. Хорошенькая девушка с тонкими чертами лица. Сыщик взглянул на часы. Начало 4. «Ладно, я погнал в Аннеси. Позвони, расскажи про руки и предупреди, что я еду. И доложи обо всем шефу, пусть свяжется с ними, чтобы можно было побыстрее обменяться делами. Вполне вероятно, на кону жизнь этой девушки». Морель едва успел кивнуть, как его напарник уже прихватил фотографии. Обычно Вику нравились такие дни, когда расследование набирало обороты. Находились новые зацепки, а время летело, как падающая звезда. Но сейчас все было иначе. Он удалялся от короли и приближался к дьяволу, к уроду, который держал в заперти, пытал и изувечил как минимум 2 девушек. Слепую Аполлину и ту, у которой было содрано лицо и вырваны глаза. Тут явно прослеживалась связь со зрением, навязчивая идея убийцы. А что, если он до такой степени опасался, что его будут разглядывать, оценивать, что лишил свою жертву глаз и уничтожил ее лицо? Сыщику вспомнились буквы азбуки Брайля, составившие на каждой ладони несчастной слово «сжальтесь». А Полина по-своему взывала о помощи, и никто ей не ответил. А теперь она была одна, в темноте своего существования, лишенная рук и, может быть, ждала, чтобы пришли ей на помощь. «Экс-ле-Бен, Аннеси, по газам!» 1,5 часа спустя Вик ехал вдоль свинцовых сонных вод озера Аннеси. Горные вершины терялись в низких, отяжелевших от влаги облаках. Город сжался, как скорчившийся в постели больной. Зимой города в горах и сами превращаются в горы. Вика принял руководитель группы по делу Рина, капитан Филипп Бульгрунье. Он пригласил его к себе в кабинет и предложил кофе. Стены темной и захламленной, как кладовка комнаты, были увешаны фотографиями девушки, набросками с соединенными между собой стрелками, именами и географическими названиями. Капитан понуро сгорбился в кресле на колесиках. Он был шокирован, увидев снимки багажника Форда и фотофиксацию вскрытия. Когда работаешь над подобными исчезновениями, всегда ждешь худшего. Но это — отрубленные руки, тело без рук. Говорите, 2 жертвы? И Аполлина, возможно, еще жива, несмотря на отрезанные кисти. Это немыслимо. Вадим уже все рассказал ему по телефону. Угон Форда, тело в багажнике, ампутированные конечности, поврежденные чтением азбуки Брайля указательные пальцы. Разумеется, следовало бы дождаться результатов аутопсии, но все говорило за то, что кисти принадлежат Аполлине. Бульгранье придавил ладонью толстую папку. а Полина страдала пигментной ретинопатией, дегенеративным заболеванием глаз, разрушающим клетки сетчатки. К 12 годам она ослепла и жила в полной темноте. Вик неотрывно смотрел на фотографии девушки в платье в цветочек. «Как она пропала?» «Все произошло под вечер, 2 ноября этого года, в доме ее родителей. Они живут за городом, в красивом особняке на возвышенностях Сен-Жерве. Место довольно уединенное. Родители уехали, оставив Аполлину с ее собакой-поводырем по кличке Вулкан. Вернувшись вечером, они обнаружили воющего возле дома лабрадора. Аполлина исчезла. Мы предполагаем, что злоумышленник похитил ее во время прогулки. Она любила бродить с собакой по окрестным лесам. Есть какие-то улики?» «Расследование сложное. Никаких следов. Ни одного свидетеля. Ничего подобного ни в Сен-Жерве, ни поблизости никогда не случалось. Собака и мухи не обидит. Так что трудно сказать, знал похититель свою жертву или нет». Капитан подошел к закрывающей часть стены карте региона. «Это произошло в начале ноября, во время каникул по случаю Дня всех святых. В остальное время Аполлина живет в интернате при Институте для слепой и слабовидящей молодежи Синоны в Монтаньоле, в нескольких километрах от Шамбери. Учреждение способно одновременно принять до 100 человек в возрасте от 14 до 20 лет». Он указал на фотографию института с высокими каменными стенами и гранитными арками. Старинное здание, напоминающее гору. Вик представил себе монастырь с сестрами в монашеских чепцах и церковными песнопениями, разносящимися по гулким пустым коридорам. «Слабовидящие проживают там круглый год, за исключением школьных каникул, а некоторые из них посещают учебное заведение системы национального образования в Шамбери. Несмотря на свой недуг, они по возможности пытаются жить нормальной жизнью подростков старшего возраста». Вик ткнул пальцем в левую часть фотографии. «Часовня?» «Точно. Синоны прежде были католической школой, так что некоторые религиозные традиции остались. Многие из числа слепых постояльцев заходят в часовню помолиться или собраться с мыслями. Непременно надо за что-то зацепиться, когда вокруг тебя полная тьма». Перед внутренним взором Вика снова сверкнул подвешенный к ретровизору Форда крестик на золотой цепочке. «А что, если убийца имеет какое-то отношение к институту? Может, работает в нем?» «Вы проверили персонал?» «Постепенно проверяем. Сложно обрисовать все сразу, за несколько минут. Вы сами ознакомьтесь с делом. У молодежи есть самые разнообразные занятия, они встречаются со многими людьми. Тут и преподаватели, и медики, и методисты, и простые работники, и родители. Нам неизвестно, был ли преступник знаком с Аполлиной, или речь идет о случайном похищении. Во всяком случае, не следует пока исключать такую возможность. Разумеется, мы допросили друзей и подруг Аполлины в Синонах. Ничего подозрительного, никаких тайн или любовника, классические отношения с коллективом. Похититель, возможно, случайно оказался возле ее дома в Сен-Жерве. Живодер приметил прогуливающуюся, уязвимую женщину и похитил ее. Ведь на слепой так легко сорвать зло. Нет, не думаю. Кое-что заставляет меня предполагать, что наш клиент живет в окрестностях Шамбери. А что именно? Возможно, полуинтуиция. Полуинтуиция? Значит, именно это я должен сказать ее родителям. Полуинтуиция. Я чувствую, что он встретился с Аполлиной в школе, а может даже в институте. Ему было известно, где она живет. Он должен быть хорошо знаком с ней или же имел доступ к ее личному делу. Быть может, он намеренно дожидался каникул, чтобы не обнаружили слишком очевидную связь с Шамбери или Монтаньолем. чтобы направить ваше внимание и поиски в другое место. Вы правда располагаете только догадками своей полуинтуиции, или же у вас есть доказательства? Вы составите собственное мнение, когда ознакомитесь с присланными нами отчетами. Надеюсь, наше руководство договорилось с вами о том, чтобы побыстрее обменяться досье. Поскольку ситуация не терпит отлагательств, мы действительно заинтересованы работать вместе. Вик поднялся. У него появились кое-какие идеи. За окном уже совсем стемнело, крупными хлопьями валил снег. «Если я не хочу надолго застрять здесь, мне лучше пуститься в обратный путь». Бульгранье в последний раз внимательно изучил фотографии с места преступления и вернул их Вику. «Что, по-вашему, связывает Аполлину и другую жертву из багажника?» «Еще слишком рано говорить об этом». Мужчины обменялись рукопожатием. Вик уже выходил из кабинета. «Лейтенант Альтран!» Бульгранье держал в руке его шарф. Вик улыбнулся. «В этом году уже по меньшей мере пятый. Мне свойственно терять вещи». Он прикоснулся к виску. «А не только память». «О, мне это знакомо. И с возрастом лучше не становится. Кстати, с тех пор, как вы здесь, меня мучит один вопрос. Не видел ли я вас по телеку? В какой-то игре или что-то в этом роде?» «Должно быть, вы обознались». Вскоре Вик уже выехал на автотрассу в сторону Гренобля, а спустя полчаса свернул на департаментскую дорогу D-1006. Позвонил Вадиму и включил громкую связь. «Ты что, и правда считаешь, что наш клиент состоит в штате института? Ты сомневаешься, что коллеги из Аннеси уже все там прошерстили?» «Учреждение дает возможность получить религиозное образование, а в Форде на зеркале заднего вида висела цепочка с крестиком. В Синоны мне почти по пути. В любом случае я ничем не рискую, если поинтересуюсь у директора, знаком ли ему серый Форд. Просто нанесу визит вежливости». «Визит вежливости? Да не дури, Вик, ладно? Давай не будем злить коллег из Аннеси. К тому же у нас пока нет бумажки, дающей нам право делать, что хотим». «Вот именно. В бумажках вся проблема. Подумай об Аполлине, Вадим. Просто на секунду задумайся о ней». Вик сердито разъединился. «Достали эти формальности. Какой-то мерзавец отрезал девочке руки. Ее жизнь висит на волоске. Как можно ждать никому не нужных сраных бумажонок?» Фонари вдоль обочин встречались все реже. Только небольшие живые просветы в вечной тьме скал. Дорога стала петлять и постепенно сужалась, словно вонзаясь в мир хаоса, где всегда царит ночь. Наступили сумерки, но было видно, как снег тонким переливчатым слоем устилает асфальт. Вскоре в свете фар появился указатель «Монтаньоль». Затем у подножия массива Шартрёз возник зловещий силуэт института Синоны. Тьму пронзили только 3-4 окошка, светящихся в разных местах трехэтажного строения. Вику показалось, что маловато, но он тут же вспомнил, куда приехал. «В мир, где света не существует».